«Ладно. Все равно мне вас еще до лифта провожать. Вы же сами отсюда не выберетесь». «Сам. В жизни не выберусь», — признал я. Она взяла со стола круглый сверток, похожий на шляпную картонку, и вручила мне. Вес в нем оказался куда меньше, чем на вид. Если там и правда шляпа, то очень большая, — подумал я. Со всех сторон сверток был туго обмотан скотчем. «Что это?» — спросил я. «Подарок вам от деда. Дома откройте». Я взял коробку обеими руками и легонько встряхнул. Ни звука изнутри, ни малейшей отдачи в пальце. «Дед говорил, вещь хрупкая, так что везите осторожнее», — предупредила девушка. «Что-то вроде вазы?» «Не знаю. Откройте сами, поймете». Затем из розовой сумочки она достала конверт с банковским чеком и протянула мне. Я взглянул на сумму. Несколько больше, чем я ожидал. И затолкал чек в бумажник. «Где-нибудь расписаться?» «Не нужно», — покачала головой она. Мы вышли из комнаты и зашагали к лифту, спускаясь и поднимаясь по бесчисленным лестницам длиннющего коридора. Легкий цокот ее каблучков, как и в прошлый раз, отдавался в стенах, лаская слух. Мысли о ее комплекции больше не лезли мне в голову. Я даже забыл, что она толстушка. Видимо, привык и перестал это замечать. «У вас есть жена?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Раньше была, теперь нет». «Что, ушла, когда вы стали конвертером? Говорят же, что у конвертера в семье не бывает». «Вовсе нет. Все у нас бывает. Я знаю многих, у кого и работа спорится, и семьи нормальные. Хотя, конечно, большинство ребят считает, что без семьи легче. Все-таки изматываешь себе нервы, да и жизнью часто рискуешь. Не всякий захочет совмещать такое с женой и детьми». «А у вас что случилось?» «Я сначала развелся, а потом стал конвертером. Так что работа тут ни при чем». «Вон как», — задумалась она. «Вы извините, что странные вопросы задаю вам. Просто я впервые вижу живого конвертера. Столько всего спросить хочется». «Да ради бога, спрашивай», — пожал я плечами. «Вот, например, я слышала, что у конвертеров после работы резко повышается сексуальная активность. Это правда?» «Ну, как сказать. Может, и правда. Все-таки на работе конвертер использует свои нервы очень своеобразно». «А с кем же вы потом спите? Есть постоянная любовница?» «Постоянной нет», — ответил я. «Но тогда с кем же? Вас не интересует секс? Или вы гомосексуалист? Или просто отвечать не хотите?» «Да нет. Почему же?» — пожал я плечами. «Я, конечно, не очень люблю болтать о своей личной жизни, но и скрывать что-либо причин не вижу. Если спрашивают, почему бы не ответить?» «Я всякий раз сплю с разными женщинами», — ответил я. «А со мной переспали бы?» «Нет, наверное, нет». «Почему?» «У меня свои принципы. Я стараюсь не спать со знакомыми. Возникают ненужные связи, это осложняет жизнь. Не сплю и с теми, с кем встречаюсь по работе. Когда имеешь дело с чужими секретами, такие вещи приходится разграничивать». «Значит, не потому, что я толстая уродина?» «Не такая уж вы и толстая, и уж никак не уродина». Она задумчиво хмыкнула. «Но где вы их берете, этих разных женщин? На улице знакомитесь, что ли?» «Бывает и так». «Или за деньги покупаете?» «Тоже случается». «А если бы я сказала, можете со мной переспать, но за деньги, переспали бы?» «Вряд ли», — ответил я. «Слишком большая разница в возрасте. Когда спишь с кем-то намного моложе, тратишь слишком много нервов». «Я не такая». «Очень может быть. Но я больше не желаю неприятностей ни себе, ни другим. И по возможности хотел бы пожить тихо и спокойно». «Дед говорит, что лучше, когда первый мужчина старше 34. И что если сексуальной энергии долго не давать выхода, это плохо влияет на головной мозг». «Мне он тоже это рассказывал». «И что, правда?» «Не знаю. Я не биолог», — сказал я. «К тому же у каждого человека свой запас сексуальной энергии. Здесь очень трудно обобщать. Люди ведь разные». «А ты какой? Как большинство?» «Я скорее обычный», — ответил я, немного подумав. «А я вот свою сексуальность еще толком не понимаю», — призналась симпатичная толстушка. «Вот и хочется проверить, что да как». Не представляя, что на это сказать, я умолк, и в тишине мы с ней дошагали до конца коридора. Лифт уже ждал меня, распахнув пасть и застыв, как дрессированная собака. «Ну, до встречи», — сказала она. Створки закрылись за мной без единого звука. Я прислонился к стальной стенке и перевел дух.